Глава первая. Продавец этот сильно отличался от остальных. Старичок роста небольшого, можно сказать, низенький. Из одежды только обтягивающий свитер и джинсы. И это несмотря на то, что стояла пусть и дождливая, но все-таки зима. Заплетенная в странные косы борода и длинные волосы красного цвета, явно крашеные, совсем уж не сочетались с полными мудрости глазами. «Спешите приобрести! Очень дорого! Ключи от страны грез! От сказочного мира, в который вы окунетесь с головой!» — зазывал он покупателей громоподобным басом, разносившимся на весь рынок. Пятница – день особой ярмарки на «Динамо». Один из стадионов города раз в неделю перевоплощается в выставку достижений книжного и мультимедийного мира. Прилавки ломятся от товара. Народ толпится, выбирая книги, учебники, открытки, плакаты, тетради, диски. Здесь фильмы появляются раньше, чем в кинотеатре. Музыка качественнее, чем на концертах. Компьютерные программы почти бесплатные, потому что цена складывается из стоимости болванки плюс рублей 50 за работу пиратов. А любимые игры поставляются с кодами, читами, кряками, прохождениями, модами и тому подобными геймерскими вкусностями. Сергей. Взгляд остановился на старичке с огненно-рыжей шевелюрой, пристроившемся торговать с краю. Обычно диски продает молодежь. Парни распространяют программы или игры, а симпатичные девочки – музыку и фильмы. Одни подскажут, как пройти очередной уровень или чем крякнуть прогу, на других же, то бишь барышень, клюют свои клиенты. Если есть выбор приобрести интересный фильм у не менее интересной девушки или у прыщавого пацана, то вывод напрашивается не в пользу последнего. Красавицу можно порадовать покупкой на ее вкус. Как правило, девицы под этим лозунгом с радостью сбывают лежалый товар. И если повезет, заполучить номер ее телефона. И совсем не возникает желания у симпатуль выпытывать, как правильно пробежать энный зал бродилки и вообще признаваться, что до сих пор в игрушки играешь, пусть даже виртуальные. Да и не разбираются девчонки в таких делах. Исключением является Светка, моя младшая сестра. Словом, древний дед тут совсем не к месту. К тому же он единственный, кто зазывает народ, да еще весьма странными возгласами. «Спешите приобрести! Очень дорого! Ключи от страны грез, от сказочного мира, в который вы окунетесь с головой!» Непонятно, почему он кричит «дорого», а не «дешево»? Такой маркетинговый ход? Хочет обратить на себя внимание любым способом? Его внешность хранит массу противоречий. Одет не по сезону, без куртки и шапки, сложен не по возрасту. Плиты грудных мышц и натянутые буграми рукава подсказывают, что старик регулярно посещает тренажерный зал. И, конечно, чудная борода. Тут необычны сразу три факта – длина волос, цвет и способ укладки. Приглядываюсь внимательнее. Не такой уж он и старый. Если побрить и подстричь, то больше 50 не дашь. Судя по мощной шее, скорее всего, бывший борец. А если чуток увеличить рост и надеть кожаный фартук, получится типичный кузнец из сказки. 5-й год состою в сборной вуза, недавно выполнил нормативы мастера спорта сразу по вольной и греко-римской борьбе. Тут отдельная благодарность политике спорта. Сокращение финансирования привело к резкому уменьшению количества соревнований. Вот и катаются друг к другу в гости вольники, классики, самбисты и дзюдоисты. Может, поэтому единоборцы постсоветского пространства высоко ценятся как бойцы-универсалы, практикующие опасную смесь техник сразу нескольких школ. На рингах боев без правил, так популярных на дико-цивилизованном Западе, ребята вызывают у соперников благоговейный трепет. Даже я, не выбившийся в профессионалы, могу похвастать и мускулатурой, и толщиной шеи, и нокаутирующим ударом, и владением не только различными видами бросков, но и удушающими и болевыми приемами. Однако есть и обратная сторона такой подготовки. Многочисленные вывихи, растяжки, несколько ноющих на погоду сросшихся костей и поломанные ушные раковины. Ростом я особо не вышел. Средний или чуть ниже среднего. Сразу спортсмена во мне и не определишь, особенно в верхней одежде. Когда склонным к полноте пацаненком прибежал в спортивную школу, мечтал, что стану как Геракл или как Шварценеггер. Но десятилетие, проведенное на сине-желтом ковре, превратило меня в нечто похожее на Тарзана или Ван Дамма. Однако ничуть не жалею. С годами я понял, что девушкам больше нравятся поджарые самцы, а не перекормленные анаболиками туши, среди которых частенько встречаются особо смешные индивидуумы на тонких воробьиных ножках. Подружки, конечно, лукавят, когда утверждают, что их привлекает вовсе не тело, а мои, цитирую, «красивые серо-зеленые глаза, удачно сочетающиеся с каштановыми волосами». К чему я все это? Да к тому, что по себе знаю, насколько трудно даже 23-летнему поддерживать хорошую физическую форму, а человеку в возрасте и подавно. Тем не менее, кое в чем рыжий дедушка даст мне фору. Сам я вот уже несколько месяцев как корплю над дипломной работой, из-за чего пропустил кучу тренировок. В результате рельефные кубики пресса слились в жирный овал намечающегося пузика. К интересу в адрес чудного продавца-богатыря добавилось уважение. Ну и порицание собственной лени, ведь раз в недельку мог бы заглядывать в спортивный зал. «Бери игру, молодой человек, не пожалеешь», — обратился ко мне старичок, расхваливая товар. «Последняя версия, стратегия, лицензионная». Диск представлял из себя квинтэссенцию пиратской небрежности. Обложка черно-белая, выполненная, скорее всего, вручную, максимум в пейнте, и размноженная на ксероксе. Название мало того, что даже не потрудились перевести, так еще и сделали в одном слове «чевилизатион» кучу опечаток. «Шевилизасьон», — прочел я название игры. «Цивилизейшн», — поправил меня продавец и как-то странно на меня посмотрел. «А, ну да, просто я французский учил». Но все равно тогда получается civilization. И если это цивилизация, то тут три ошибки. Действительно, сразу видно, что лицензия, с сарказмом заметил я. Сами что ли рисовали? Не суди по упаковке. Игра стоящая, улыбнулся дедуля. Спасибо, не надо. Да и не любитель я стратегии. Хотя, может, сестренке к Новому году подобрать что-нибудь. У вас РПГшки интересные есть? «Конечно. Вот, самое лучшее. Гарантирую, что в нее еще никто в этом городе не играл. Официальная презентация только сегодня вечером. Все переведено и даже без ошибок». Гляжу на протянутый диск. «Мифриловый меч. Интересно, тоже лицензионная?» «Конечно», — ответил маленький богатырь. «Самое что ни на есть. Из первых рук, можно сказать». Оба улыбаемся. Естественно, большая часть подобных товаров на рынке с легальной серией и рядом не лежала. Понимаем, что еще долго пираты будут трепать нервы Голливуду, Майкрософту и остальным производителям мультимедийной продукции. Любопытно, что заставляет коротышку заниматься этим? Ведь это не такой уж и большой доход. В его годы можно работу посолиднее иметь. Внимательно осмотрел весь ассортимент старичка и обнаружил, что тот продает всего две игры. Ту самую стратегическую «Шевели задницу» и «Мифриловый меч». Изучил надписи и картинки на обложке предложенного диска. Судя по всему, очередная ролевуха с магией, мечами и драконами. С виду выполнено довольно качественно. Есть и сетевой режим. Светке понравится. Перевел взгляд на коротышку. Тот пристально смотрит на меня. Замечаю в его глазах что-то необъяснимое, словно человек пытается сказать нечто, но не в состоянии выразить это словами. Он будто умоляет купить у него диск. Потом мольба сменяется отчаянием, когда продавец осознает, что игра меня не особо заинтересовала. Не люблю, когда так смотрят. Нечто подобное присутствует в глазах нищих. Но здесь что-то другое. Чувствуется какая-то трагедия, что ли. «Хорошо, возьму. Сколько стоит?» – вздохнул я и полез в карман за деньгами. В том, что мой компьютер потянет современную навороченную игру, ни капли не сомневаюсь. Мы с сестренкой снимаем двухкомнатную квартиру на студенческие копейки. На оплату жилья уходит и часть моих случайных заработков. Некоторые студенты не дружат с математикой и информатикой, поэтому в периоды сессии щедро благодарят рублем тех, кто помогает разобраться, защититься и забыть пресловутые курсовые доконтрольные. Львиную долю вырученных денег пускаю на постоянные апгрейды компьютера. Насколько возможно, иду в ногу со временем. Как-никак, умная железяка мой кормилец и профессиональный инструмент. Пока справляемся. Родители из деревни финансово помочь не могут, но уж продуктами нагружают деток так, что аж ручки отрываются. И у сумок, и у меня, и у Светки. Мы терпим и тащим, ведь это дает большой плюс нашей экономике. Еду практически не покупаем. Год назад на 4-м курсе устроился на работу охранником. Звучит гордо, но на самом деле сторожем. При нашем же институте. График сутки через трое меня устраивает. Занятия пропускаю по минимуму. Тем более преподаватели вошли в положение и позволяют иногда посещать пары с другими группами. Сегодня утром как раз сменился с дежурства, еще не спал. Причем постоянно обещаю себе хотя бы пару-тройку часов после смены отдыхать. Ладно, полгода осталось терпеть. Потом окончу институт и найду более приличную работу. Светка перейдет на 2-й курс, обвыкнется, станет легче. Имею в виду жизнь, а не сестренку. У нее и так бараний вес. Там, глядишь, и сами родителям помогать начнем. «Так сколько за игру хотите?» — повторил я вопрос. «Дорого!» — внезапно воскликнул рыжий бородач и объяснил уже набивший оскомину фразой. «Потому что это не игра, а ключ от целой страны, сказочного мира, в который ты окунешься с головой. Я обязан предупредить и дать возможность еще раз подумать, стоит ли платить настолько великую цену». Странно. Ту практически умоляет, а то вдруг как отговаривать начал. Шутит, что ли, так? Люди-то разные бывают. Или намекает, что так увлекусь, что брошу все дела, и в итоге это дорого мне обойдется. «И почем нынче ключи от интересного мира?» — подыграл я коротышке. «Тому явно понравилось». «Нет, все-таки какой же он низенький, едва выше пояса». «Цена необычна», — предупредил мини-борец. «Продолжайте». «Цена обещания». «Обещание?» «Да, если дашь слово, что начнешь играть сегодня, чтобы быстрее помочь старому базирогу пройти в определенное место, тогда и денег не надо. Вижу, парень, ты разбирающийся, справишься, а то ночами не сплю, застрял и не могу дальше двигаться». «Вот оно что! Все понятно. Дядька на старости лет подсел на компьютерную игрушку, но уперся в определенном месте. Да так вжился в роль, что уже и ником персонажа представляется. Базирог. Не имя же это в самом деле. Тяжелый случай, по себе знаю. Покой и сон теряются напрочь. Забываешь обо всем. Задача победить электронного монстра становится приоритетом. Слава богу, у меня этот период позади». «Знал бы я тогда, что скрыто за этими словами на самом деле. А ведь хитрец ни разу и не солгал. По рукам. Если не я, то сестра точно разберется. Она вообще профи». «Нет!» — громким сильным голосом испугал меня и проходящих мимо людей продавец, потом привстал на носочки и пояснил, перейдя на шепот. «Мне и так стыдно, что тебе рассказал. А если об этом узнает девчонка? Давай все-таки договоримся, что сперва сам попытаешься. И если можно, начни сегодня». «Ну хорошо, попробовать обещаю, причем сразу, как приду домой. Но за результат не ручаюсь. И поверьте, вам нечего стыдиться. Многие внуки и даже внучки гордились бы таким продвинутым дедушкой». «Буду с нетерпением ждать тебя», — ответил мужичок и протянул руку. «Обещаю сделать все, что в моих силах», — пожал я в ответ его сильную пятерню, сунул диск в карман и направился домой. «Тряхну стариной. А если не разберусь, попрошу Светку. Жалко ж деда». Однако любопытство и самоуважение подсказывали, что все-таки придется самому справляться с игрой. И спать мне не лечь, пока не выиграю в мифриловый меч.